Последний репортаж появился накануне в вечернем выпуске «Таймс». Швейцарский доброволец Красного Креста Луис Хефлигер самым подробным образом описал свои впечатления о концентрационном лагере Маутхаузен в 15 километрах на восток от Линца, куда он попал после освобождения лагеря 3-й армии Соединенных Штатов. Кроме описания крематориев и газовых камер, в газете была опубликована информация о зверских медицинских экспериментах, которые проводил на узниках австрийский врач некий Ариберт Хейм. Из найденной там регистрационной книги, собственноручными записями Хейма, следовало, что в исследовательских целях он и лагерный аптекарь Эрих Васицкий впрыскивали прямо в сердце еврейским узникам разнообразные яды, в том числе фенол и бензин. Из показаний узников лагеря следовало, что Хейм в тренировочных целях, а от скуки или из чисто садистских побуждений, во время операции удалял у пациентов органы, а потом смотрел, как долго можно прожить, например, без селезенки или поджелудочной железы. Когда читала эти репортажи, она не могла не думать о том, что должны чувствовать читавшие их американцы. Что думают Лайза, Мэтью, Натан? Что приходит в голову Астрид и Лилиан Гроссман, еврейской девушке, которая недавно поселилась рядом с ней в доме Астрид? Ассоциируются ли у них каким-то образом немцы, о которых в них говорится, с ней, Анной? Не думают ли они, что самим фактом своего существования она, немка, недавно приехавшая оттуда, каким-то образом связана со всем этим ужасом, что она-то и допустила его одним своим молчанием? Распространяется ли вина за эти преступления с их точки зрения на всех немцев или только на неких абстрактных, которые не встречаются тебе в коридоре, на улице, в ресторане или парке? Должна ли она за все это извиняться? Не только сейчас, но в течение всей оставшейся жизни. Будет ли это ее личным пятном позора? Вот о чем она думала, когда не могла заснуть в ту ночь. Стэнли появился в это воскресенье около полудня. В новом костюме и голубой рубашке он выглядел исключительно нарядно. Она впервые видела его в галстуке, а его глаза казались какими-то особенно голубыми. Через четверть часа в редакции появился Артур. Он тут же прошел в машинное отделение. Так называлось помещение, в котором без устали щелкали 30 телексов, а в последнее время появились еще и факсимильные аппараты. С помощью этих таинственных приспособлений можно было отправлять и получать телеграммы, написанные от руки. Артур оказался, как выразился Стэнли, куда более дальновидным, чем весь Голливуд. Как только факсимильные аппараты появились на рынке, он тут же закупил для редакции несколько штук. Они открыли двери офиса. Им хотелось слышать, что происходит снаружи, но оба не могли сосредоточиться на работе. Стэнли рассказывал ей о мадам Кальм из Люксембурга, она смотрела на него и думала, какой добрый бог послал ей этого человека. Около 9 часов в холле все стихло. Они выбежали из офиса. Артур стоял у входа в машинное отделение и держал в руке лист бумаги. Он закрыл дверь, и когда наступила полная тишина, стал медленно читать. «Реймс, Франция, 7 мая 1945 года. В воскресенье в 2:41 по французскому времени или 8:41 вечера по восточному военному времени Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции». Примечание редактора: речь идет о предварительном акте капитуляции. «Перед союзниками и Советским Союзом. Капитуляция была подписана в небольшом красного кирпича здании школы в штаб-квартире генерала Дуайта Д. Эйзенхауэра. Капитуляцию, которая формально завершила войну в Европе, длившуюся 5 лет, 8 месяцев и 6 дней, и принесшую множество жертв и разрушений, от имени Германии подписал генерал Альфред Йодль. Генерал Йодль является новым начальником штаба германской армии. Акт капитуляции с американской стороны был подписан генералом Уолтером Беддалом Смитом, начальником штаба генерала Эйзенхауэра. От имени Советского Союза он был подписан генералом армии Иваном Суслопаровым, а от имени Франции генералом Франсуа Севезом. Официальное сообщение будет объявлено во вторник в 9 утра, когда президент Гарри С. Трумэн выступит с радиообращением к народу, премьер-министр Уинстон Черчилль издаст указ о провозглашении Дня Победы в Европе. В это же время генерал Шарль де Голль обратится с таким же обращением к французскому народу. Артур закончил читать, вытер пот со лба и без каких-либо комментариев вернулся в машинное отделение. Сквозь стекло все видели, как он с остервенением стучит по столу кулаком. После минуты абсолютной тишины раздались оглушительные аплодисменты, а затем громкие вопли. Стэнли, подхваченный толпой, неожиданно куда-то исчез. Анна одиноко стояла, со всех сторон толкаемая людьми. Потом отошла к стене и, стараясь держаться подальше от кричащей толпы, пробралась на кухню. Она выключила свет, встала на колени и, прижавшись головой к холодильнику, заплакала. «Я вас искал», — услышала она чей-то голос. Встала, поспешно вытерла слезы. «Не включайте свет, я лучше вижу в темноте». Она узнала голос Макса. «Не могли бы вы пойти сейчас со мной в лабораторию?» Он крепко обнял ее и осторожно погладил по голове. «Ты считаешь, что они меня презирают? Ты так считаешь?» «Ведь я не хотела этой войны», — шептала она, уткнувшись лицом в его рубашку. «Забудь о них, Анна, забудь. Они точно так же кричат, когда Янкис выигрывают в бейсбол. А может, громче. Забудь. Но я не хочу забывать. Я радуюсь больше, чем они. Макс, я не пойду сейчас в лабораторию. Сегодня не пойду. Сегодня эти фотографии убьют меня. Сегодня нет». Спонтанная радость после объявления новости длилась до самого утра. Редакция солидной газеты напоминала бесшабашный клуб в новогоднюю ночь. Всюду валялись бутылки, по радио звучала громкая музыка, люди танцевали среди письменных столов. После полуночи на этих же столах сидели парочки. Стэнли стоял рядом с Анной на пороге офиса, смотрел на всеобщее ликование и прижимал ее к себе. Она закрыла глаза и подумала о доме на Грюнер, о тете Анны Лизы, суетящейся на кухне, о пьяной стопке, лежащей у печки, и неизвестно почему о той девушке на амвоне в Анненкирхе, которая повторяла: «Я люблю тебя, помни, что я люблю тебя». Холл опустел около 4 утра. Стэнли выпил слишком много, чтобы возвращаться домой на машине, а ее последний поезд метро давно ушел. Они закрыли на ключ двери офиса, опустили жалюзи, погасили свет. Она лежала на полу рядом со Стэнли и нежно целовала его руки. «Стопка тебя любила, правда?» — прошептала она. Он крепче прижал ее к себе и спросил: «Ты возьмешь меня когда-нибудь в Дрезден?» «Возьму, Стэнли. Я всюду тебя возьму. Теперь всюду. Я так рада, что все кончилось. Я так ждала этого дня». Она проснулась около 9 утра. Стэнли еще спал. Она быстро поправила мятую одежду и побежала на кухню. По дороге она улыбалась встреченным в холле людям, занятым ликвидацией последствий минувшей ночи. Она вернулась в офис с 2 чашками кофе. Через несколько минут оба уже сидели за своими столами.